Дорогие подписчики и гости канала «Добрый сказочник». Полную официальную версию книги, представленной в данном отрывке, можно приобрести по ссылке в описании к этому ролику. Всем добра! Игорь Мерецкий, Архивариус, читает «Добрый сказочник». Пролог. 15 сентября 1017 года в Иерусалиме и на всей Святой Земле впервые после долгих месяцев изнурительного летнего зноя выдался облачный день. Паломник, сидящий на берегу реки Иордан, уже не раз поблагодарил небеса за эти густые облака, неторопливо проплывающие над его головой. Светлые волосы и голубые глаза сразу выдавали в нем человека, проделавшего сюда путь с далекого севера. И ничто, ни болезни, ни скудная и непривычная еда, ни все прочие испытания, неизбежно выпадающие на долю путешественников, ничто не доставляло ему такого мучения последние недели, как здешнее безжалостное солнце. Вчера, в праздник воздвижения креста Господня, он поклонился в Иерусалиме святому гробу, а ближе к вечеру, когда жара начала понемногу спадать, вместе с 9 другими паломниками отправился совершить омовение в том месте Иордана, где по преданию был крещен Христос. Заночевав на полпути под открытым небом, на рассвете богомольцы продолжили свое путешествие и уже к полудню омылись в священных водах. Сейчас же, когда все ушли осматривать пещеры Иоанна Крестителя и Илии Пророка, расположенные неподалеку, он остался дожидаться их тут. Виной тому было увечье, полученное им около года назад во время битвы на другом конце света. Правая нога его была ампутирована чуть выше колена. Путешествовал бывший воин верхом. Осел был куплен в первый же день, как корабль причалил к святой земле, и сейчас сонно жевал траву, привязанный неподалеку. А лазать на костылях по пещерам было бы уже полным безрассудством. На короткий миг выглянуло солнце и вновь скрылось за облаками. Паломник заметил, что в воде прямо перед ним что-то сверкнуло. Рядом росло ветвистое дерево, склонившееся сразу несколькими стволами к реке, и метрах в 2 от берега что-то зацепилось между его ветвей и едва виднелось на поверхности. Вооружившись одним из своих деревянных костылей, при всей их прочности не слишком массивными и не очень тяжелыми, он вытянул, что есть сил, руку и попробовал подцепить концом костыля неизвестный предмет, но тот тут же ушел на дно. Тогда, и не подумав так легко сдаваться, он разделся, зашел в мутную воду Иордана и, держась за распростершийся почти параллельно поверхности реки ствол дерева, доковылял до нужного места. Вода там доставала всего лишь до пояса, поэтому обшарить дно не составляло особого труда. Паломник извлек на поверхность увесистое распятие, один из концов креста возле правой ладони Спасителя был отколот. И только он принялся очищать находку от ила, чтобы посмотреть, не драгоценный ли это случаем металл. Впрочем, какой безумец швырнул бы в воду столько серебра или золота? Как внезапная невыносимая боль пронзила все его существо. Из шеи паломника торчала стрела. Рука разжалась сама собой, и распятие снова исчезло в воде. Перед глазами все поплыло. Однако он заставил себя развернуться всем телом и увидел, как кто-то убегает прочь. Убегавший, видно было только спину, держал в руке лук. Истекая кровью, паломник каким-то чудом сумел достичь берега. Он умер, едва выбравшись из воды. Глава первая. Омерзительно пипикающий звук будет меня. «Выключись!» — хриплю я с просонья. Не реагирует. Ах да, смутно что-то припоминая, я тяну руку к будильнику, но неловко задеваю его в темноте и опрокидываю на пол. Назойливый сигнал продолжает досаждать мне оттуда. «Да чтоб тебя!» Еще толком не проснувшись, я еле-еле дотягиваюсь кончиками пальцев до откатившегося от кровати электронного будильника и, нащупав нужную кнопку, наконец выключаю его. Впрочем, отреагируя он на мою голосовую команду, я бы сейчас, как обычно, смотрел сны дальше, повернувшись на другой бок. А в данный момент я уже сижу на краю кровати и засовываю ноги в тапки. Просто невероятно. Идея с доисторическим будильником, отключающимся вручную, была поистине гениальной. Кромешную тьму нарушает лишь зеленоватое свечение цифр. 7.03. Исходящее от притихшей у меня в руках допотопной электроники. «Убрать затемнение!» – командую я. В комнату через окно, на какой-то миг ослепляя меня, врывается яркое солнце. Все верно. Из прогнозов еще полгода назад следовало, что в Москве сегодня, 10 июля, будет безоблачно и днем до плюс 30. Здешние предсказатели погоды не ошибаются. «Разрешить прием гостя?» – доносится до моих ушей немного неестественный голос. Едва я успеваю встать и поставить раритетный будильник на место. Говорил серебристый шкаф, возвышающийся до самого потолка в противоположном углу комнаты. Над его дверцей черными выпуклыми буквами сделана надпись, которую можно хорошо различить даже отсюда. «Атомный синтезатор». Ниже указана серия и номер модели. Я снова бросаю взгляд на часы. Что еще за гости в такое время? Накинув халат и наскоро завязав на нем пояс, я с опаской подхожу к синтезатору. Но после беглого взгляда на дисплей, несколько озадаченный киваю. «Разрешаю». Через мгновение из дверцы выходит она. «С днем рождения, милый!» Мирослава обнимает меня и целует в губы. Ее густо подведенные глаза, хлопая огромными ресницами, смотрят на меня в упор. Пухленькие губки с перламутровой помадой расплываются в улыбке. Какая-то прядь выбившихся из копны каштановых нечесанных волос щекочет мне нос. «Спасибо, дорогая», — отвечаю я. «Но зачем же было тратить деньги на андроида? Ведь ты могла поздравить меня сегодня вечером, когда вернешься из Рима». Иллюзия, что передо мной стоит Мирослава, просто потрясающая. Умом я, конечно же, понимаю, что Мирослава на самом деле сидит сейчас, или, может быть, даже лежит, в тысячах километров от Москвы, надев на голову нейрошлем, в то время как меня обнимает неотличимый от нее внешне робот-андроид, синтезированный из атомов в этом самом шкафу буквально минуту назад, и теперь дистанционно передающий в ее шлем, а далее прямо ей в мозг, все, что он здесь видит, слышит, осязает, обоняет и воспринимает на вкус, а в ответ получающий от ее мозга сигналы к действию. Но хоть умом я и понимаю все это, мои чувства как будто отказываются верить. «Нельзя так зацикливаться на деньгах, Ингви», – обращается она ко мне по имени. Вместо привычного «милый» или чего-нибудь в этом роде. Ясно, обиделась. Просто я вдруг подумала, что тебе будет тоскливо проснуться в свой день рождения одному. И потом у тебя сегодня юбилей. Ну, 25 лет я бы юбилеем не назвал. А кстати, сколько из них я уже провел здесь, среди всего этого технократического безумия? Уже почти 2 года, как я являюсь полноправным гражданином Федерации Ремотус. А такого статуса оказавшиеся здесь удостаиваются ровно после года испытательного срока. Неужели с того дня, как судьба забросила меня в Москву, пролетели без малого 3 года? «Я люблю тебя», — примирительно говорю я, покрывая поцелуями шею Мирославы, одновременно расстегивая пуговицы на ее блузке. Мирослава одним ловким движением развязывает пояс на моем халате и сбрасывает его с плеч. Когда я снова смотрю на часы, они показывают уже 7:30. «Мне пора, любимый». Мирослава встает с постели и направляется к шкафу-синтезатору, собирая свою разбросанную на полу одежду. «В институте 3-е сутки подряд работаем, как проклятые. Я даже не успела выбрать тебе подарок. Прости». Открыв дверцу, она заходит внутрь. Одной рукой сжимает скомканную одежду, а другой посылает мне воздушный поцелуй. «До вечера. Если не успею к 10, начинайте праздновать без меня, ладно?» Дверца серебристого шкафа бесшумно закрывается. Еще пара мгновений, и андроид Мирославы, судя по загоревшейся снаружи лампочке, благополучно разложен обратно на атомы, вместе со всеми его шмотками. Кстати, а они-то на кой были нужны? Когда я захожу в ванную, мои губы сами собой принимаются насвистывать какую-то грустную, но необычайно красивую мелодию. Где же я ее слышал? Ее исполнял, кажется, женский голос, такой высокий и чуть рисковатый. Покончив с душем, но так и не вспомнив ни слов, ни названия песни, еще раз из прихожей громко кричу: «Покажи каталог завтрака!» Подойдя к атомному синтезатору, которому была адресована команда, поднимаю и накидываю на плечи провалявшийся все это время на полу халат. «Нет, не надо», — передумываю я. «Убери каталог. Любая яичница и любой кофе. Стоимость 4 ремо». Сообщение загорается под описанием заказа, который синтезатор сделал за меня сам методом случайной выборки из сотен или даже 1000 вариантов яичниц и кофе, содержащихся в его каталоге. Начинает настойчиво мигать оранжевый диск справа, и дисплей, как обычно, поясняет: «Оплатить». Я прикасаюсь к диску правой рукой. «Подтвердить оплату». После повторного прикосновения дверца синтезатора любезно открывается, и я забираю оттуда яичницу глазунью по-румынски и латте макиато. По крайней мере, так следует из описания на дисплее. А не верить ему у меня вообще-то нет никаких оснований. «Не зацикливайся на деньгах, Ингви». Кажется, так она сказала. А кто зацикливается? Если бы я действительно зацикливался, то неужели только что выкинул бы половину рема или что-то около того на этот поднос, эту тарелку, на этот бокал, нож, вилку и даже на ложку с соломинкой для кофе? Черт из два. Хорошенько покопавшись в настройках, я бы непременно заставил синтезатор засунуть еду и напиток во что-нибудь, что сам бы предварительно туда поставил. Согласен, половина рема не стоит такой возни. Но потратиться на андроид – совсем другое дело. Это же 60 рема. Немыслимый удар по нашему с Мирославой семейному бюджету. Даже на службе, согласно инструкциям, я могу без специального разрешения воспользоваться только 2 андроидами в течение 1 смены. При реальной на то необходимости. Например, если происходит ограбление, и мое моментальное появление там через уличный синтезатор, расположенный где-нибудь неподалеку, упростит дальнейшую работу и нам, и суду. Но для использования третьего андроида за день, что бы там ни происходило, хоть групповое изнасилование, инструкции требуют связаться с шефом, обосновать необходимость и получить его формальную санкцию. Государство, в отличие от Мирославы, умеет заботиться о своем бюджете. «Первый новостной канал», – произношу я, ставя поднос с завтраком на круглый столик возле окна. Точнее, возле абсолютно прозрачной внешней стены. Кажется, что стоит сделать шаг, и я полечу камнем в бездну с нашего 140-го этажа. К счастью, проектировщики не забыли предусмотреть в этом удивительном материале еще одно свойство. Те, кто глядят сейчас в мою сторону, завтракая в точно таком же небоскребе напротив, видят перед собой лишь отражение неба и солнца. Равно как и я могу различить повсюду на фоне неба лишь нечеткие контуры вознесшихся на километр над землей зеркал. Одна из стен нашей комнаты превращается в экран. Сев лицом к нему, я беру в руки нож и вилку и принимаюсь за яичницу. Согласно последним опросам, возбужденно рассказывает репортер, смотря на меня со стены, за повторным запуском Архивариуса сегодня в прямом эфире собираются наблюдать почти 2/3 населения планеты. По словам специалистов, для стороннего наблюдателя все будет выглядеть следующим образом. Аппарат, приблизившись к границе нашей галактики, любой спортивный канал, обрываю я. Как же они задолбали. Весь последний год только и разговоров, что об этом повторном запуске Архивариуса. И, кстати, как она успеет вернуться из Рима к 10? Американцы назначили старт на полдень по своему времени. В Москве уже будет 8 вечера. А Мирославе придется проторчать в обсерватории Общеевропейского института физики, если память не изменяет. По меньшей мере, час. В этот исторический момент, как она выражается, надеется, что ли, успеть на прямой авиарейс? Разделавшись с румынской глазунью и допив кофе под репортаж о 230-х летних Олимпийских играх, проходящих на этой неделе одновременно в 20 городах планеты, я закидываю грязную посуду в синтезатор, где ее немедленно постигает та же печальная участь, что и андроид Мирославы. Из компактной платяной тумбы после нехитрого набора команд появляется моя одежда. Быстро облачившись в безупречно чистые и словно только что отутюженные джинсы и футболку, я завязываю шнурки на кроссовках. Неужели и правда минуту назад все это хранилось там внутри в спрессованном виде? В прихожей, уже открыв дверь, я кое-что вспоминаю. «Сложи постельное белье и стань диваном!» Отсюда мне не видно, но сомнений нет, что кровать услышала команду и, как обычно, бесшумно ее выполняет. Взгляд на часы. «Боже мой, шеф меня убьет! Я должен быть на работе уже через 10 минут!» Заперев дверь, молниеносным прикосновением правой руки я бегу по коридору к лифту. Выбежав из подъезда, несусь, сломя голову, к остановке общественного транспорта. А ведь если бы Мирослава не синтезировала себе каждое утро шмотки, выбирая в меню атомного синтезатора новинки из модных каталогов, мы бы уже давно обзавелись персональным автомобилем. Подходит автобус, и я беднею еще на 3 ремо, прикладывая всю ту же руку к оранжевому диску на турникете. Машина на магнитной подушке мягко трогается по команде искусственного интеллекта, пока я, запыхавшийся, еще бреду по салону в поисках свободного места. Все пассажиры, будто сговорившись, держат правую руку на небольшом расстоянии от своего лица. На экранах, словно сотканных в воздухе пучком света, исходящим из центра ладоней, все они, конечно же, смотрят сейчас новости, либо разглядывают обновления на страничках друзей в сети. Я плюхаюсь на свободное место. Да, имплант определенно одно из наиболее удобных здешних изобретений. Имплантированный в ладонь микрокомпьютер, давно заменивший собой и ключи, и кошельки, и паспорта, и телефоны. Девушка, сидящая рядом со мной, все никак не может налюбоваться исходящей из ее импланта фотографией ночной Москвы. Снимок сделан, судя по всему, этой ночью, с крутых скал, возвышающихся у южной границы города. На фотографии отлично виден весь южный квартал. В зеркальных поверхностях небоскребов отражаются бесчисленные звезды и все три луны. Я пулей вылетаю из автобуса возле сквера, посреди которого, подобно навозному жуку на лужайке, расположилось невысокое круглое здание ярко-синего цвета. Полиция. Западный квартал Москвы. Федерация Ремотус. Красуются золотистые буквы над его главным входом. Нет, ну разве не чудаковатая это была идея? Дать здесь чуть ли не всему подряд земные названия. Москва, Рим, Европа, Америка. Даже естественные спутники Ремотуса они додумались назвать Луна-1, Луна-2, Луна-3. Дверь служебного входа, ощутив прикосновение руки с имплантом, принимается устанавливать мою личность и, удовлетворившись результатом, открывается. 9:00. Надо же, я умудрился не опоздать. «Доброе утро, Ингви!» Шеф крепко жмет мне руку, и едва я успеваю вставить «доброе утро», переходит к делу. Поступил вызов о возможной смерти по неосторожности. «Ты с Денисом съездишь проверить». Опять кто-то подавился косточкой от черешни. Я говорю это, уже идя по залу дежурной части к платяной тумбе, которая стоит в небольшом закутке, отгороженном непрозрачной перегородкой. «Не думаю», – звучит мне в спину бархатистый бас шефа. Потерпевший находится у себя в квартире, лежит на кровати, накрывшись с головой одеялом, не двигается и не реагирует на попытки связаться с ним по импланту. «Откуда такие подробности?» – интересуюсь я из-за перегородки. К нам обратилась его сожительница. Она не может попасть в квартиру, но там установлены их приватные домашние видеокамеры. Так что она все видит. Действительно, подавившись чем-нибудь, человек вряд ли ляжет на кровать и укроется одеялом. В том случае с черешневой косточкой, который имел место на прошлой неделе, мужчина был найден лежащим на полу в прихожей. Ясно. Я стягиваю с себя футболку и джинсы и вешаю их на плечики в шкафчике, куда уже забросил расшнурованные кроссовки. А почему сожительница не может попасть в квартиру? Сообщила, что несколько дней ее не было в Москве. Только что вернулась, и за эти дни потерпевший поменял замок на входной двери на более новую модель. Он ее заранее предупреждал об этом, и они как раз договаривались встретиться сегодня утром, прежде чем он уйдет на работу, чтобы внести ее данные в новый замок. Я появляюсь из-за перегородки в извлеченной из платяной тумбы полицейской форме, такого же точно ядовитого цвета, что и здание полицейского участка. «Это вон там», – добавляет шеф, направляя лазерную указку на один из мигающих огоньков на карте Москвы. Экран на противоположной стене дежурной части, как всегда, показывает круг, разделенный двумя линиями, проведенными по диагонали крест-накрест, на четыре равные доли. Вся западная четверть, наш административный квартал, пестрит множеством красок, резко контрастируя с бледными тонами остальных трех четвертей. Они лежат вне нашей юрисдикции и, соответственно, не должны отвлекать на себя много внимания. В самом центре западного квартала синим огоньком обозначен наш участок. Один-единственный на четверть многомиллионной Москвы. Город-круг. Кажется, еще древние греки считали эту фигуру совершенной. Какая-то нечеловеческая тяга к правильным формам и линиям, свойственная здешним архитекторам, привела даже к тому, что каждый мегаполис планеты возвышается своими зеркальными небоскребами на идеально плоской поверхности, какой бы горный ландшафт ни был вокруг. Помнится, Денис рассказывал, что площадки под будущие города выравнивались лазерами еще до того, как приступили к созданию биосферы Ремотуса. «Авторизация успешно пройдена», – бодро сообщают устройства, заведующие оружием и полицейскими жетонами, как только я прикасаюсь к нему правой рукой. «Поместите вашу левую руку в центральное отверстие». Послушно последовав указанию, я вскоре вынимаю ее обратно, и вся поверхность левой руки уже представляет из себя светящийся голубым светом полицейский жетон. Одновременно из бокового отверстия устройства появляется рукоятка парализующего пистолета. Засунув его в предназначенный для оружия карман на брюках, спешу к парковке. «С днем рождения, дружище!» Денис крепко жмет мне руку, оставляя на ней следы кетчупа с горчицей. Облокотившись всем своим телом, весящим не меньше 100 килограммов, на капот, напарник с аппетитом дожевывал гамбургер. «Привет, спасибо». «Ну что, уже придумал, где будем отмечать?» «Мирослава хотела в каком-нибудь из городских парков». Я подношу жетон к двери автомобиля. Она эту идею еще полгода назад высказала, как только прогноз погоды на сегодня был опубликован. «А давай в том парке, что рядом с вашим домом?» Денис открывает дверцу с другой стороны. «Я там видел ресторан натуральной кухни. Усталый суслик называется. Их сеть варит отличное пиво и продает его во всех своих точках. Образцы они даже запретили использовать для каталогов атомных синтезаторов, представляешь?» Мы оба усаживаемся на передних креслах, и Денис усмехается. «Впрочем, вы правильно сделали. Ты мое мнение насчет всей этой синтезированной дряни знаешь». Ничто не имеет в жизни такого значения для Дениса, как еда. На его вкус всегда можно положиться. «Да, давай в том ресторане, соглашаюсь я. Правда, если мне прямо сейчас подадут яичницу глазунью по-румынски и латте макиато, приготовленные традиционным способом, то что-то сильно сомневаюсь, что мой язык почувствует хотя бы малейшее отличие от той синтезированной дряни, которую я ел на завтрак». Едва услышав команду ехать, автомобиль на магнитной подушке, управляемый, как и весь здешний транспорт, искусственным интеллектом, немедленно набирает свою обычную головокружительную скорость. Адрес потерпевшего был перенаправлен в его навигационный мозг из дежурной части, еще когда шеф посветил на карту указкой. Денис уставился на экран, возникший в воздухе из его жетона, и просматривает информацию, которую я уже и так слышал от шефа. «Странно все это, — говорю я, — когда экран скрывается обратно в жетоне. Что странно? Что он лежит на кровати под одеялом. Не мог же он просто взять и умереть во сне?» Вопрос, конечно же, риторический. Когда люди стареют и болеют, смерть во сне не является чем-то необыкновенным. Это понятно. Но что может случиться со спящим человеком, который здоров на все 100%? Ведь даже если он уже не на одну сотню раз встретил здесь свой день рождения, выглядит он все равно как 18-летний, и тело его физиологически как у 18-летнего. Здесь у всех так. «Может, отравился?» – высказывает Денис, очевидно, первую пришедшую ему в голову мысль. «Съел или выпил что-нибудь не то и пошел в постель. Ну, смерти наступило в момент сна». «Ага», – иронизирую я. «Вместо пива заказал в синтезаторе средство для очистки окон. Выпил и не заметил». «А у тебя есть более правдоподобное предположение?» «Начнем с того», – говорю я, – что еще неизвестно, является ли это смертью по неосторожности. Впрочем, зачем гадать? Скоро сами все увидим. Денис смотрит на меня, как на ненормального. Ну, если учесть, что последнее умышленное убийство в Москве произошло уже черт знает сколько лет назад. Да, согласен. Мое предположение выглядит даже поэкзотичнее, чем его. «Войти в систему мониторинга», — обращается Денис к бортовому компьютеру, после чего называет адрес потерпевшего. «Показать окно крупным планом». На дисплее появляется ничем не примечательный фрагмент зеркальной стены небоскреба, и напарник торжествующе обращается уже ко мне. «Видишь? Окно цело. А дверь, как сообщила сожительница, заперта». «Как мог убийца запереть ее, уходя? Для этого покойник должен был прикоснуться своей рукой с имплантом к замку снаружи. Я пожимаю плечами. Может, никто и не открывал убийце дверь? Как это? Ну, жертва могла впустить в квартиру андроид из своего атомного синтезатора. Кого-то из своих знакомых? Ну, у тебя и фантазии, Ингви. Может, еще скажешь, что эта самая сожительница его и замочила? Но дверь же он, по-твоему, сам открыл кому-то посреди ночи, возражаю я. Почему бы и андроида не впустить? Денис задумывается. А может, и не андроид, продолжаю я. Может, это вообще какой-нибудь псих, который после убийства так и остался в квартире. Сидит сейчас где-нибудь в ванной. Готов поспорить, что и ванную она прекрасно видит. По-твоему, зачем люди камеры у себя в квартире устанавливают? Не знаю. Вопрос застал меня врасплох. У нас с Мирославой их нет. Счастливый ты человек. А вот моя бывшая была такой ревнивой стервой. Чуть ли не силой заставила меня пойти на добровольную активацию маячка импланта, представляешь? Но чтобы всегда видеть, где я нахожусь. А поскольку оставалась возможность, что я приведу кого-нибудь прямо к нам домой, напичкала всю квартиру этими чертовыми камерами. Мы проносимся мимо одного из городских парков. На траве уже расположились любители утреннего загара. Десятки полуобнаженных тел, мужских и женских, демонстрируют свои совершенные формы, являющиеся результатом труда специалистов по эстетической генетике. Причем ведь обычно, захлебывается Денис от возмущения, все устанавливают такие камеры без записи. Не знаешь же, когда глянет и проверит, правильно? А эта моя бывшая, представь себе, включала опцию записи и не ленилась потом все прокручивать. Парадоксально, но Денис со своей тучной и не вполне правильной фигурой пользуется неизменной популярностью у женщин. Идеальные тела, надо полагать, за много веков уже настолько здесь всем приелись, что обычное, неоткорректированное генетической наукой тело производит на женщин такой неожиданный эффект. Неудивительно, что самого Дениса его фигура нисколько не беспокоит. «Этой сожительницы несколько дней не было в Москве, так?» – не унимается Денис. «Вот она камер там и понатыкала». «Можешь быть уверен». Я таких, как она, насквозь вижу. Две или три узкие полоски света пробегают по газону, деревьям, озеру и дорожкам парка. Основная его часть находится в тени, отбрасываемой плотными рядами небоскребов, которые из-за этих зеркальных стен практически невозможно различить на фоне неба. Загорающие подыскали себе место в промежутках между тенями. Но через пару часов, когда солнце будет в зените, уже весь парк окажется залитым его ослепительным светом. Словно наяву я вдруг вижу перед собой залитый солнцем луг, на котором лениво щиплют траву наши овцы. Вижу родительский хутор и водяную мельницу. Внушительное свидетельство технического прогресса. Ведь еще дед моего деда вращал жернова вручную. Я отчетливо ощущаю запах только что скошенной травы и слышу, как откуда-то доносится пастушеская свириль. Вспомнил. Вспомнил, что я непроизвольно насвистывал, принимая сегодня душ. Пару раз на соседском хуторе я слышал, как эту мелодию исполняли на скрипке. Вернее, не на скрипке, а как же эта более примитивная штуковина называлась? Как-то на «Г». «Приехали!» – голос напарника возвращает меня к реальности. Автомобиль уже выбрал себе место на парковке. От ближайшего подъезда к нам бежит высокая девушка с обесцвеченными волосами, смотрящимися из-за химической завивки точь-в-точь, словно сток сена. «Добрый день!» – я поднимаю левую руку со светящимся жетоном, как того требует инструкция. И Денис делает то же самое. «Скажите, Красимира», – подсматриваю я в жетоне ее имя. «В поле зрения ваших домашних видеокамер попадает вся квартира?» «Да, конечно». «И никого постороннего там нет?» «Постороннего?» – удивляется она. «В квартире только Радислав, мой гражданский муж». И он почему-то не... А почему вы спрашиваете? Да так, на всякий случай. Денис бросает на меня взгляд, полный сарказма. Проследовав за Красимирой в подъезд, мы поднимаемся в лифте и, быстро пройдя по коридору, оказываемся у нужной двери. Ощутив прикосновение жетона с только что поступившим на него ордером, дверная панель послушно отъезжает в сторону, целиком скрываясь в стене. Я захожу первым. Типовая однокомнатная квартира. Такая же точно, как у нас с Мирославой. «Радислав», — громко говорю я. Сам не знаю зачем. Еще из прихожей. Тишина. Как и следовало ожидать. «Не прикасайтесь ни к чему, пожалуйста. Я успеваю помешать Красимире поднять скомканную черную ткань, ее чулок, валяющийся на полу у самой двери. И подождите здесь, в прихожей, вместе с моим напарником. Да, и еще. Я попросил бы вас не смотреть сейчас, что показывают домашние камеры». Убедившись, что экран скрылся в ее руке, я захожу в комнату и направляюсь к кровати. Взяв одеяло за край возле изголовья, осторожно отгибаю его. Так я и думал. Лежащее на спине бездыханное мужское тело уставилось в потолок застывшим взглядом. Рот широко открыт, и все лицо искажено гримасой, которая красноречивее любых слов говорит о том, насколько небезболезненной была смерть. Однако каких-либо видимых признаков насилия на теле нет, за исключением, пожалуй, одного. Правая кисть руки отсутствует. Место ее отчленения покрыто густым слоем хорошо свернувшейся крови. Дорогие подписчики и гости канала «Добрый сказочник», полную официальную версию книги, представленной в данном отрывке, можно приобрести по ссылке в описании к этому ролику. Всем добра!